Может быть, здесь кто-то слушает меня, не совсем понимает Библию, не совсем знает ее. Иисус Христос не имел в виду, что вы должны проигнорировать свою семью, вы должны возненавидеть свою жену. Впрочем, там есть такое выражение, но речь идет о той ненависти, которую мы понимаем ненависть, а та решительность, с которой вы должны порвать эти связи, как делают люди, возненавидевшие, и смотреть даже не хотят, идти за Христом. Когда мы идем за Христом, у Христа есть обилие всего, что нужно для жены, для детей, для братьев и для сестер. И сам человек никогда столько не возьмет нигде, сколько Бог дает, когда ты идешь за Ним. Вы знаете, в нашей жизни часто такой выбор приходится делать. Когда мужья заявляют женам, или я, или Бог. Или подаю на развод, или ты оставляешь церковь. Здесь надо выбирать. Если жена очень любит своего мужа и желает ему всему хорошего, если она не пойдет за Христом, она своему мужу ничего хорошего не сделает. Почему? А по той простой причине, что она отреклась от Христа, и никого больше, кроме Его, нет, который мог бы изменить жизнь, изменить мужа, изменить духовную атмосферу. Вот почему иногда люди не понимают, почему даже во имя Господа от матери отказываются. Вы, наверное, слышали свидетельство, когда родители детей изгоняли из дома. Когда каются и заявляют, ты мне больше не дочь. Это очень тяжело. Это тяжело пережить. Но если эта дочь пошла за Христом, то он будет слышать ее молитвы. Он будет хранить ее мать. И впоследствии даст ей покаяние. А если она не пойдет за Христом, она сама отступится, а молитва греческая до потолка, как ты ей поможешь? Видите, как оборачивается все. И потому, если бы, конечно, у нас не было надежды на Христа, у нас не было доверия к Нему, если бы мы ожидали какого-то подвоха с Его стороны, но мы никогда этого в Нем не обнаруживали, и потому, несмотря на то, что иногда какие-то наши связи разрываются, из-за того, что мы идем за Господом, но мы тогда имеем надежду, что Он поможет, будет слышать наши молитвы. Но если вот эти обстоятельства нас оторвали от корня, тогда, можно сказать, погибла надежда моя на Господа. Потому что нужно будет восстанавливать все то, что было разорвано. И вот здесь Господь так и повел тему. И не будут уже, вот говорит, когда я сделаю, то они уже не будут делать то, что теперь делают, через что они оторваны от корня, и уже этой надежды нету. А вы знаете, что я, может, наверное, уже сотый раз повторяю один из текстов Писания, который прямо и ясно, что Бог грешников не слушает. Которых мы называем католиками? Нет. Которых называем православными? Да нет. Которых называем баптистами? Которых называем пятидесятниками? Да в любой деноминации. Если ты грешник, то Бог грешников не слушает. Потому название не спасает, деноминация тоже. Хотя мы потому имеем разделение, что расходимся в Слове Божьем. Почему сегодня и есть разница в деноминации? Это тоже все на своем месте. Но если даже я буду находиться среди нашей деноминации, но если я буду грешник, деноминация не спасает. Спасает Христос через прощение греха. А для того, чтобы Господь простил, мне надо покаяться, признать, что я грешник, и исправить положение. А иначе то, что я хожу в церковь, это не дает мне спасения. Мне дает спасение то, что я не только хожу сюда, но я слушаю Слово Господне, и я его хочу исполнять. И если я его не исполняю, я прошу прощения, Господи, прости меня. Хочу, но у меня сегодня не получается. И Бог вселяет надежду, говоря о том, что настанут другие времена, настанут другие проблемы, которые помогут решить основную проблему. Иногда проблемы помогают проблемы решить. Она заставляет нас думать, вникать в корень, в суть происходящего. И поэтому и не будут уже осквернять себя идолами своими, мерзостями своими и всякими пороками своими. И освобожу их из всех мест жительства их, где они грешили. Есть те темные углы, в которых люди грешат. И они там живут. Что значит жить? Это получать радость, удовлетворение какое-то. И Господь говорит, я их с этих мест освобожу, где они грешили. В некоторой мере это символический язык. Но каждый из вас знает, в чем заключаются ваши проблемы. Что-то за темные углы, которые никто не знает, кроме вас самих. Кто-то покуривает, кто-то пьет, кто-то еще чем-то занимается. Эти люди живут этим. Поэтому Господь здесь напомнил, и освобожу их из всех мест жителей, где они грешили, и очищу их, и будут моим народом, и я буду их Богом. Теперь я буду немножко повторяться, потому что я эти тексты когда-то читал, проводил их на память, но здесь я конкретно буду говорить о том, каким путем дьявол пытается людей отделить от их корня. Ну, каких людей? Я не имею в виду людей этого мира, а верующих людей. И для этого я читаю всем вам известный текст, который я не один раз читал. Это первая книга Царств, 17 глава, 4 стих. «И выступил из стана филистимского единоборец по имени Голиаф из Гефа. Ростом он 6 локтей и пяди, медный шлем на голове его. И одет он был в чешуйчатую броню, и вес брони его 5000 шекелей меди, медные наколенники на ногах его, и медный щит за плечами его, и древко копья его, как навой у ткачей, а само копье его 600 шекелей железа, и пред ним шел оруженосец. И стал он, и кричал полкам израильским, говоря им, зачем вышли вы воевать? Не филистимлянин ли я, а вы рабы Сауловы? Выберите у себя человека, и пусть сойдет ко мне. И если он может сразиться со мной и убьет меня, то мы будем вашими рабами. Если же я одолею его и убью его, то вы будете нашими рабами и будете служить нам. И сказал филистимлянин, сегодня я посрамлю полки израильские, дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем. Наверное, будет интересно перевести на современный язык все эти параметры и вес Голиафа, для того, чтобы показать, что это был не просто человек, это был огромный человек, и чисто по-человечески его надо было бояться. Во-вторых, хочу сказать, что Голиаф означает изгнание и символизирует собой дьявола, который был изгнан с неба. 6 локтей и пяди. Вы помните, число 6 – человеческое число. Число 7 – это божественное число. Ну, а пяди – это чуть-чуть больше человеческого, но гораздо меньше, чем семерка. Это всего 6 локтей и пяди. Но перевести на сегодняшнее современное измерение – это 3 метра и 15 сантиметров. Это огромный рост. Хотя история говорит, и последние свидетельства говорят о том, что были люди и до 4 метров ростом. Так что исполины, о которых написано в Библии, все эти вот библейские откровения, они подтверждаются раскопками, которые на современном уровне можно вести. Это действительно были огромные люди, очень сильные. Медный шлем на голове его. Вы знаете, что я уже не буду ничего не истолковывать. Это самоуверенность, сознание собственного достоинства и так далее, и так далее. Это то, что людей возвышает. Они себя этим убеждают. Они себя этим укрепляют. Дальше напомню. Чешуйчатая броня, Есть такой морской змей, который чешуя была. Это дьявольское присутствие в человеке. И вы, наверное, не однажды наблюдали таких людей, для которых человеческие слова их не пробивают. Что бы им ни говорили, как бы вы к ним ни подходили, они настолько отстаивают свои позиции, что вам кажется, все это ломается. И мы тогда говорим, ну, говорить, для преступников такое выражение употребляют: «Горбато могила исправит». Мы говорим, что только Бог может его исправить. Все, это, никакой надежды больше нету. И вот именно вот таким показался Голиаф в глазах всех людей. Вес брони его 5000 шекелей меди, это около 55 килограмм. Ну, представьте себе, такую кольчугу носить, рубашку защитную, 55 килограмм. Сегодня, наверное, некоторые из нас это и не поднимут ее даже. Не то, что носить, да еще воевать и бегать в такой кольчуге. Медные наколенники на ногах его, и медный щит за плечами его, и древку копья его, как навою ткачей, а само копье 600 шекелей железа. 600 шекелей, где-то 6,5 килограмм, чуть-чуть больше. Ну, вы знаете, что для наконечника копья это солидный вес. Братья, наверное, когда-нибудь с гантелями баловались, 5 килограмм, все-таки это вес. И не каждый может упражняться с ними, обычно маленькими пользуются. Здесь его такой наконечник был такой. Вот так, такой огромный великан был. И что было страшно? Он не просто был огромный, он умел смущать. Он знал, что говорить надо. И прежде всего, вы знаете, что он бросал, так сказать, в лицо Давиду и народу израильскому? Он говорил так. И стал он кричать к полкам израильским: «Зачем вышли вы воевать? Не филистимлянин ли я, а вы рабы Сауловы?» Вы знаете, что в этом была доля правды. В самом деле, для царя это были все его рабы. И Господь сказал, когда просили царя: «Вы знаете, что себе просите?» Он самое лучшее заберет, отдаст своим людям, а вы будете бегать перед его колесницами, он будет вас водить на войну. И второе, он назвал себя свободным, а их рабами, которые ничего не могут делать, за которых никто не несет ответственности. И как сегодня нам говорят: на кого вы надеетесь, какой Бог вам поможет? Мы не раз наблюдали в прошлые времена, когда Библии говорили: я Бог сегодня для вас, особенно когда где-то в административном корпусе сидел. Я Бог для вас, какой Бог вам поможет? Где он, ваш Бог? И как раз вот эти слова дьявол или Голиаф на то время, он бросал в лицо Давиду. И вот что он говорил: «Зачем нам с чем воевать? Выберите у себя человека, и мы сразимся один на один». Его тактика – убедить вас, чтобы вы не ходили в церковь, потому что здесь никого достойного сесть рядом с вами нету. Чтобы вы не слушали проповеди. Здесь нет таких проповедников, которые сказали бы что-нибудь толковое. И вообще, там одни лицемеры, там ни с кем поговорить нельзя, там нет надежных людей. И таким образом отбивает всякую охоту для общения. Там на тебя не обращают внимания, там тобой пренебрегают. Вот ты просила, тебе ничего не сделали. Лучше сиди одна. Тактика та же самая. Отделить. Отделить от корня. Отделить от церкви. Показать, что вы самые умные, самые единственные. Если вы не пойдете в церковь, то вы сразу вырастете на много футов больше сразу. А там вам не дают хода. Вам повязали руки. Вам не дают ничего делать, потому вам не стоит туда идти. Это все его работа. Он говорит, давай будем сражаться один на один. Это самое опасное. Что дьявол делает сегодня? Он так тогда делал, он так теперь делает, и он будет так делать. Один на один практически устоять невозможно. Ну да, мы несовершенные. И если он что-то показывает, он часто показывает, что правда такое есть. Но мы должны хорошо понимать, что церковь, я не один раз говорил, она похожа на родильный дом, где рождаются люди и где растут. Им нужно войти в духовный возраст. И вы не можете от всех потребовать вот такого ангельского поведения, потому что мы далеко не ангелы, люди. Но самое главное, о чем не надо забывать, что в церкви действует Дух Святой. И здесь звучит Слово Господне. И здесь можно сбросить греховное бремя свое. И здесь можно покаяться. И здесь Господь шлифует и растит. И тот, кто вчера посыпался совсем негодно, вы его не узнаете через 2 года. Но сегодня у него все может случиться. И дьявол как раз находит именно то, чтобы что-то показать, чтобы подставить ножку через это, чтобы человек не мог идти к Богу, чтобы человек усобно спал и отделяет. И я не знаю никого, кто бы где-то отделился и отошел, и продолжал христианскую жизнь. Как правило, они или отпадают, или возвращаются назад. Если уже стыдно идти во спасение в церковь, то уже пойдут на Баранова, в другой, но все равно пойдут куда-то. Они не могут не пойти. Иначе невозможно в одиночку пробиваться. А дьявол требует, дайте мне человека, и мы сразимся один на один. Правда, здесь немножко была ситуация другая, чем которую я сегодня нарисовал для церкви. И здесь Давид пошел один, но он был не один. Он не был оторван от корня. А вы знаете, Священное Писание говорит, для Господа не составляет труда спасти через многих или через немногих. У него нет проблем. По той простой причине, что в его руках жизнь и смерть. Подошли, обступили Иерусалим, пришли в землю Израилеву, и Бог послал одного ангела, и он за одну ночь уложил 185 тысяч. Встали, и все мертвые. И что, завернулся Синахирим и пошел в свою землю? А что делать осталось? Когда остался без войска, один ангел. А Христос однажды говорил, вы что думаете, что я такой бессильный, беззащитный? Если бы я захотел, то, говорит, Отец Небесный послал бы мне 12 легионов ангелов. И они не то, чтобы землю еще перевернули, забросили бы неизвестно куда. Но, говорит, я пришел на это, и потому я иду на крест. Не потому, что я бессилен, а потому что это моя миссия, я хочу спасти людей. Поэтому, когда мы сегодня говорим об этом, то я к чему-то веду. Нам надо быть очень внимательными, чтобы однажды не оказаться оторванными от корня. Иначе после обернется большой катастрофой. И дальше. Саул, вы помните, я вам напоминал, как действовал дьявол, чтобы оторвать от корня, чтобы у Давида была надежда не только на Господа. У него была только на Господа надежда в Торе, потому что он был ему не по зубам, чисто по-человечески. И когда Саул узнал, что Давид вызвался идти воевать против Голиафа, то сначала поинтересовался, кто он, благословил его и попытался оторвать его от корня. Говорит, куда ты пойдешь? Ты молодец. Ты один из всего стана собрался идти против филистимлянина. Но ты сначала померяй соразмер себя с ним. Посмотри, какой он, и посмотри, какой ты. Притом не забудь, что ты воин от юности, а ты еще юноша. Давид ему говорит, я юноша, то юноша, но я уже ни одного медведя разобрал, ни одного льва убил. Ну вот раз так, то иди, но все-таки возьми мое оружие и возьми мою одежду. Они тебе немножко помогут. Давид взял. Но после, знаете, что было? Он походил и сказал, я вот им не могу, потому что я вот им не привык. Я привык орудовать другим, пращей с камнем, и руками своими, и надеждой на Господа. А это тут не по мне. Он там все сбросил. И опять остался с одной только надеждой на Господа. Не на кольчугу Саулову, не на его оружие, не на его благословение даже. Он все то, что могло немножко удалить его от Бога, он все это выкинул. Хотя попробовал и сказал, оно мне не подходит. И сказал Давид, я читаю еще один текст Писания. Это первая книга Царств, и я начинаю 17 глава с 37-47 стиха читать. Это очень интересное место. И сказал Давид, Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина. И сказал Саул Давиду, иди, и да будет Господь с тобою. И одел Саул Давида в свои одежды. Это я перечитываю то, что говорил. И возложил на голову его медный шлем. И надел на него, я понимаю, вот такая голова у Саула и такая маленькая у Давида. Как этот шлем болтался? Или что было одеть его кольчугу? Когда Давид был среднего роста, этот был, люди вообще до плеч ему были. Но тем не менее, вы знаете что? И я понимаю, что Саул хотел помочь Давиду. Он не был его противником. Это не был подвох с его стороны. Это не было с его стороны какая-то уловка, чтобы Давида сбить с пути. Просто дьявол воспользовался его менталитетом Саула, его размышлениями, его опытом. И тот предложил ему то, чем он сам пользовался. Он тоже был неплохой воин. Но когда пришло дело сразиться с Голиафом, оказалось, что у него нет мужества, недостаточно умения, чтобы выйти с ним сразиться. Но тем не менее, как царь, как человек, который немножко что-то может рассуждать, он говорит, ну, ты же будь разумный. Тебя своего нет, то если ты собираешься идти во имя Господа, защитить царство, то бери мое царское. Но это было не для него. И опоясался Давид мечом его сверх одежды и начал ходить. Ибо не привык к такому вооружению. Потом сказал Давид Саулу, иди, я не могу ходить в этом, я не привык. И снял Давид все это с себя. И взял посох свой в руку свою, и выбрал себе 5 гладких камней из ружья, и положил их в посушскую сумку, которая была с ним, и с сумкой, и с пращей в руке своей, выступил против филистимлянина. Выступил и филистимлянин, идя и приближаясь к Давиду, и оруженосец шел впереди его. И взглянул филистимлянин, и увидел Давида, с презрением посмотрел на него, ибо он был молод, белокур и красив лицом. И сказал филистимлянин Давиду, смотрите, что ты идешь на меня с палкою, разве я собака? И проклял филистимлянин Давида своими богами. Вы когда-нибудь обращали внимание вот на эту, так сказать, часть поведения Голиафа? Прежде всего, он еще раз подчеркнул, что я не собака, а ты идешь на меня с палкой. И это была правда. Это была правда. И сегодня он не собака. Он все свое умение, всю свою мудрость, он обратил в хитрость. Это злой и коварный враг. И потому его просто потоптать ногами на подошву, написавшую, что дьявол дурак. Ну, вы знаете, что не растопчешь. Не получится. Такие вещи не пройдут. Он просто смеется именно над такой верой. Это не то, что надо. И поэтому очень часто люди, когда они его недооценивают, они отказываются от помощи Божьей. И черпят крах, черпят урон, черпят ущерб. Поэтому мы знаем, когда ты был на небе, обладает огромной силой, но знаем и другое, что силой Божьей он был сброшен оттуда, как молния, то есть как котенок слетел оттуда. И в этом наше счастье. Не в том, что он дурак, не в том, что он бессилен, а в том, что за нами стоит Господь, Его мощная сила. Так что слава Ему и благодарение. И мы никогда не рискуем выходить один на один с Ним. Наверное, вы когда-нибудь сталкивались с этими людьми, содержимыми людьми. Я не буду проводить примеры. Наши сестры знают, которые молятся. Два за одну руку, два за другую, махнул рукой и все. Поэтому я просто вот на что хочу обратить внимание. Разве я собака? И Давид не сказал, что ты собака. Но он сказал, вот ты вот идешь на меня с мечом и копьем, а я иду против тебя во имя Господа Бога Саваофа, Бога воинов Израиля, который ты поносил. И вот что еще интересное сделал Голиаф. Он проклял Давида своими богами, своими идолами. И в чем была сила Давида? Эти проклятия, они не могли достигнуть до него, потому что он никогда не был идолослужителем. Вы поняли меня, что я сказал? Вы помните еще одно место Писания? Незаслуженное проклятие, что? Не сбудется. Незаслуженное проклятие не сбудется, а заслуженное... А заслуженное сбудется. И когда он проклял его своими богами, то он не нашел места в Давиде, где бы он был идолослужителем. И проклять его богу или мерзости его, которые делали филистимляне, оно не могло прийти на Давида. Он был защищен. Он служил одному единственному богу. Это Господу Богу Саваофу. Эти проклятия его не сразили. Почему я это говорю? Победа над дьяволом и одновременно постоянно совершающийся грех – это две несовместимые вещи. Не пойдет. Сегодня у нас есть защита крови Христа. У нас есть сегодня вера в кровь Христа. У нас сегодня есть всякая возможность стать под защиту крови Христа, и чтобы никакой идол, никакое зло не могло владеть нами. Чтобы не было ни одного места в нашей броне или ни одной щели в нашей броне, через которую дьявол мог бы в наше сердце проникнуть. Я помню однажды, одну молитву, когда молились за одного одержимого. Вы знаете, как он сыпал этими своими богами за тех, кто молился. А ты вот то-то делаешь, ты за меня молишься? А ты вот то-то делаешь? Помните, я вам рассказывал один пример, когда братья стали молиться за одну сестру несвободную, одержимая была. И один из братьев подошел и стоит, берах и тоже молится. Он разворачивается, говорит, ты кто и к той женщине ходил, и ты пришел за меня молиться, я из нее выйду, а в тебя войду. Не было ветра, не было ничего, но его сдуло оттуда. И после, когда спросили, говорит, так он же сказал правду, говорит, никто этого не знает. Он здесь не мог проклясть своими богами. Он здесь не мог достигнуть ничего. Потому что он был защищен со всех сторон. Он не был оторван от корня. Он не был оторван от источника жизни, Давид. И он его проклял, он ему напомнил. что я не собака, он это знал все хорошо. Но он знал Бога. Он знал того, кто неоднократно помогал ему, кто хранил его и кто в трудные моменты жизни выручал его. И сказал филистимлянин Давиду: подойди ко мне, и я отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым. А Давид отвечал филистимлянину: ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которые ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с себя голову твою, и отдам трупы войска филистимского птицам небесным и зверам земным. И узнает вся земля, что есть Бог в Израиле, и узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши».